Глава 13. Беседа царя с юродивым. Часть 3. Бхарата продолжал. Движимое стремлением обладать, душа оказывается в царстве наваждений и впадает в три состояния — просветление, возбуждение и помрачение. Покинув родной дом, она отправляется на охоту в лес чувственных удовольствий, где найти можно все, что угодно, кроме счастья. В лесу том душу подстерегают 6 ловких разбойников, что с коварством лисицы заманивают жертву в чащобу и отбирают у нее последнее имущество. Так к старости из могучего льва смертный превращается в беспомощного ягненка и вверяет свою судьбу родичам, которые шакалами набрасываются и растаскивают его имение. В поисках скорых удовольствий горе-охотник продирается сквозь заросли колючек и острую осоку, что оставляет на его коже кровавые раны, а мелкие кровопийцы жадно насыщаются его горячей кровью. Порой за ветвями охотнику мерещится прекрасный замок, но, устремившись к заветной цели, он обнаруживает, что это было всего лишь наваждение. Порой он пугается тени неведомого существа в ночной мгле или падающей звезды, мелькнувшей в небе огненной полосою. В поисках воды, пищи и ночлега бедолага скитается с места на место, а попутчиков называет своими родными и близкими, которым тоже принужден добывать одежду и пропитание. Порой глаза охотнику застит пыль, поднятая смерчем, и тогда с затуманенным взором он называет одного из попутчиков своею женою, и в мгновение эти теряет память и рассудок. Порой охотник дрожит от страха, едва заслышатся ему душераздирающие крики совы или стрекочущий шелест цикад. Дабы утолить голод, он тянется к плодам лесных деревьев, но в заколдованном лесу не растет съедобных плодов. Измученный жаждою, он тщетно ищет воды, ибо водоемы, что окружают старателя, всякий раз растворяются призраками, стоит только приблизиться к ним. Спасаясь от зноя, несчастный бросается в обмелевшую реку. Измученный голодом, просит еды у людей, скупых на подаяние. Случись пожар, он мечется по дому, спасая имущество порой ценою собственной жизни. Но и то, что удается ему вынести из огня, отбирают разбойники, величающие себя государями леса. Если коварные злодеи похищают добычу охотника, его охватывает отчаяние, уныние и безумие. Временами охотник рисует в своем воображении прекрасный город с уютными дворцами и садами, где он живет беззаботно в окружении любящих родичей и верных слуг. Порой охотника действительно посещает чувство радости, но счастливые эти минуты длятся очень недолго и сменяются часами томления и печали. Дабы обезопасить себя от алчных недругов, охотник карабкается на гору, но острые камни рвут в клочья его нежную обувь, до крови впиваясь в ноги. Неспособный добыть пропитание, бедолага срывает гнев на своих попутчиках, хотя был и очень привязан к ним. С годами охотник превращается в жертву. По пятам его преследует огромный удав и однажды настигает несчастного. Коварный змей либо заглатывает свою жертву, либо сдавливает его в своих кольцах и оставляет лежать беспомощно среди попутчиков, ныне желающими ему скорой смерти. Бедолагу то и дело жалят ядовитые змеи, и от их укусов он слепнет и глохнет, а потом, оступившись, проваливается в темный колодец, откуда нельзя выбраться. Ради мига приятного обладания чужим телом охотник заводит сношения с легко доступными женщинами и отныне вынужден содержать их, а заодно и их родственников, кои нередко оскорбляют и унижают его. Бывает, он подкупит женщину своею добычей, но другой, более ловкий охотник, переманит ее. Дабы испробовать каплю меда, охотнику за удовольствиями приходится терпеть укусы целого роя пчел. Нелегка жизнь в лесу наслаждений. Страстолюбец принужден бороться с холодом и жарою, ветрами, дождями и соперниками, что покушаются на его добычу. Иногда ему удается заключить с ними сделку, положившись на их честность, но стоит ему отвернуться, они тотчас обманывают его. Тогда он бросается за помощью к сильным мира сего, и те отбирают у него последнее накопление. Воистину, в диком лесу наслаждений царит вечная вражда. Часто, ступив на неведомую тропу, охотник теряет все добытое тяжкими трудами. И ему приходится начинать все сначала. Лишившись жилища и средств к существованию, он становится предметом всеобщих насмешек. Друзья и родичи отворачиваются от него, и он идет к незнакомым людям вымаливать милостыню. Потеряв надежду на людскую доброту, он делает долги или пристращается к воровству, за что правители леса предают его суду и карают, а те, ради кого он трудился всю жизнь, презрительно плюют ему вслед. В лесу наслаждений друзья часто оборачиваются врагами. Дабы жить в достатке и упрочить свой союз, мужья и жены трудятся, не покладая рук. Но когда болезнь подкашивает одного из них, его вторая половина присваивает себе совместно нажитое, оставляя немощного умирать в одиночестве. Охотник видит, как беспощадная смерть забирает у него отца с матерью, но, получив этот бесценный опыт скоротечности бытия, не делится им с детьми, но, напротив, призывает их лучше обустроиться в заколдованном лесу. Так однажды, увидев просвет в темной чаще, он поворачивает назад и снова грядет в темноту заколдованного леса, увлекая за собой близких, и в который раз встречает смерть. Свет видывал немало храбрецов, сильных под стать боевым слонам, что сокрушали огромные вражеские полчища. Многие из тех героев остались в памяти людской, как мудрые и справедливые правители, служившие своему народу. Все они полагали, что земля, по которой ступают они своими стопами, воистину принадлежит им. Славные витязи бились друг с другом насмерть за комья земли и считали борьбу эту святым смыслом своей жизни и, погибая, становились этой самой землею, за которую предстояло умирать следующим поколением витязей. Порой охотник укрывается в зарослях лиан и замирает, наслаждаясь звучным пением птиц. Порой, напуганный львиным рыком, ищет защиты в стаях журавлей, цапель и стервятников. Осознав, что пернатые бессильны защитить его, охотник молит о милости святого раба Божьего. Но, найдя минутное утешение, бежит в стаю развратных обезьян, где предается в объятия безудержного порока. Он легко перенимает их повадки и нравы и непомерно гордится, если они допускают его в свой круг как равного. Особо удачливым охотникам даже удается сделаться вожаками дикой похотливой стаи. Так он прыгает всю жизнь с ветки на ветку, находя отраду в соитии с самками. И плодит он новых обезьян и внушает им, что смысл жизни в совокуплении. Под заботою о ближнем обезьяна в человеческом обличии понимает создание условий для беззаботного совокупления. Ради мига удовольствия сладострастец готов сносить пинки и оскорбления стаи. Но приходит день, когда бешеный слон вырывает с корнем и швыряет в горное ущелье дерево, на котором горе-охотник нашел себе убежище, и летит несчастный в бездну, судорожно цепляясь за ветви деревьев и за вьюны. И если ему повезет ухватиться за ветку и выбраться из ущелья, он снова бежит в стаю к самке, дабы предаться с нею совокуплению. Жертвы неутомимой похоти блуждают по заколдованному лесу из жизни в жизнь и даже в миг смерти не задаются вопросом, ради чего они жили. Ты, Рахугана, такой же горе-охотник, заблудившийся в диких дебрях удовольствий. Чтобы вырваться на свободу, тебе должно отречься от царства, отвратить свой взор от предметов вожделения, отбросить государев жезл, коим караешь непослушных, и принять в руки меч знаний, лезвие которого — верность Всевышнему, и разрубить цепкие объятия наваждений. Царь спросил: «О блаженный, Писания гласят, что родиться человеком — великая удача, и что душам, облеченным в человечье тело, повезло пуще небожителей. Подтверждение тому — наша нынешняя встреча. Кому из обитателей верхних кругов мироздания выпадает счастье, подобное моему? Счастье повстречать раба высшего владыки. Воистину, осыпав себя пылью с твоих благих стоп, я обрел бесценное богатство, преданность непостижимому повелителю. Мига общения с тобою мне было довольно, чтобы срубить под корень дерево заблуждений, растущее из гордыни, ложного самомнения и похоти. И теперь ничто не держит меня в этом полном призрачных видений лесу. Я припадаю к стопам святых мужей, странствующих по земле в облике детей, юношей, стариков или блаженных безумцев. Склонившись к их ногам, я молюсь их, рабов Божьих, о том, чтобы они и впредь являли милость дерзким, неразумным властителям, которые часто обижают своих благодетелей. Блаженный Шука продолжал: «О благородный сын Утары! После ласковых слов государя в сердце Бхараты улеглись волны раздражения, поднявшиеся было, когда Рахугана принудил его нести царственные носилки. Ум его снова сделался безмятежен, как вселенский океан. Так, поведав правителю Синху и Саувиры о природе души и мироустройстве, юродивый расстался с государем и продолжил свой путь. А Рахугана, вняв наставлением блаженного странника, перестал мнить себя правителем Саувиры и господином над кем бы то ни было. Ибо всякий, кто удостоился милости слуги Божьего, обретает свободу в истине и жизнь вечную». Парикшит сказал: «О мудрый Шука, в самом деле жизнь смертного похожа на скитание заблудившегося в лесу охотника. Чувства наши, обуреваемые страстями, настоящие разбойники, а родичи — хищники и поедатели падали. Но я не узнал других действующих лиц твоей притчи. Будь милостив, разъясни мне ее смысл подробнее».